Глава 81. Время шло. Всерьез повернувшийся Энн выстраивал сложные графики. Игры разума продолжались. Однажды за час до рейса Сидней-Паттайя-Бангкок он столкнулся в баре аэропорта с еще одним мучеником. Возраст данного человека здесь, конечно, совсем не важен, важна опять-таки суть. Два голодных удава уставились друг на друга. Словно битый, опытный зверь, сразу же, признав своего и, конечно же, не ошибившись, Энн выложил как на духу историю собственной жизни. Измученный собеседник отвечал не менее честно, что его состояние сходно с муками инвалида. Так безногий, разглядывая обрубки, помнит. На месте протезов по всем природным законам должны быть конечности – и, не ощущая их, корчится от безнадежности. Короче, тот встретившийся с Энн страдалец, в отличие от Мидаса, совершенно не чувствовал псюхи. Судя по всему, у него ее попросту не было. Она не свела гнездо, не облюбовала в нем камеру, и подобные обстоятельства его попросту убивало. Я на грани отчаяния, балансирую на краю, и уже столько лет пытаюсь ухватить хоть малейшее шевеление, хоть намек, хоть младенческий писк, но, увы, я бесплоден, мертв по сути, внутренне каменный. И ничего не поделать, не подсадить ее, не взрастить, как жемчужину. Ах, если бы мистер Энн мог помочь, передав свою... Но такое ведь невозможно. Энн пытался ему возразить. Просто праздник не знаться с нею. Вы главного не понимаете, вскинулся собеседник с полыхнувшим словно уголья жаром. Сам по себе homo sapiens гнусен, мелок, жаден, подл. Что там говорить? Он просто чудовище. Посмотрите же, милый, вокруг. Да нас с вами нужно постоянно треножить. Следует надзирать за нами днем и ночью, утром, вечером, ежечасно, ежеминутно. Более того, необходимо самым жестоким образом отвращать нас от желаний. Впрочем, какое там отвращать? Словно мечом обрубать разбегающиеся щупальцами во все стороны наше подлое эго. Вновь и вновь запихивать нас в клетку, из которой мы стараемся выкарабкаться с достойным лучшего применения пылом, иначе неминуемое превращение в монстров, в диких вепрей, в отвратительных кровососов. Кто, как не она, скажите на милость, владеет этим кнутом? Энн на миг растерялся. Он застыл от исповеди своей полной противоположности. Ужаленный, встрепенувшийся, он готов был выдавить из себя проклятую стерву душу, распрощаться с ехидной, осчастливить ею страждущего и самому в тот же миг осчастливиться, но, увы, увы, увы! «Я имею несчастье не отдать ее вам». «Я имею несчастье не взять».